Лосиха фыркнула, и оба зверя повернули назад, но было уже поздно. Несколькими сильными взмахами шеста Оми разогнал лодку и ловко направил ее на лосиху. Прежде чем она успела добраться до мелкого места, Оми уже нагнал ее и вдруг, выхватив бронзовый кинжал, прыгнул прямо на загривок перепуганному животному. На мгновение оба они погрузились в воду, но лосиха справилась и снова выставила голову. Оми крепко ухватился за ее шею. Лосиха шумно фыркнула, ноздри ее раздулись, а сердитые глаза налились кровью. В это время ее задние ноги коснулись дна. Она тотчас же поднялась на дыбы и сделала прыжок, поднимая вокруг себя тучи брызг. Положение становилось опасным. Оми напрягал все силы своих рук, чтобы удержаться. Но тут река снова сделалась глубже, и лосиха принуждена была плыть. Оми сжал рукоятку кинжала и крепко вогнал бронзовое лезвие между затылком животного и первым шейным позвонком. Лосиха сделала судорожный скачок, снова взвелась на дыбы и всей тяжестью рухнула в воду. Пришлось потратить немало времени, чтобы подтянуть убитого зверя к земле и кое-как общими усилиями вытащить его тяжелую тушу на берег. Чтобы речные волны не унесли лосиху, Оми крепко привязал ее к стволу ивы и наскоро закидал стеблями тростника. После этого он искупался, чтобы смыть с себя пятна звериной крови, потом снова забрался в лодку и погнал ее через проток в озеро и дальше к острову Ку-Пио-Су. Между тем солнце уже село. Над водой забелела туманная дымка. Становилось холодно, и Оми пришлось одеться, чтобы не озябнуть. Жители Ку-Пио-Су заметили Оми только тогда, когда он поравнялся с островком и повернул челнок, чтобы подойти прямо к причалу. Пижму или Уоми? Уоми не ждали. Большинство думали, что Уоми скрылся совсем. То, о чем говорили в хижине Пижму, не осталось тайной в поселке. Родные Уоми сурово поглядывали на Пижму. Они были недовольны его старшинством. Исчезновение Гунды вместе с Уоми еще больше их взволновало. Найя и Кунья разболтали причину ухода Уоми среди девушек поселка. Старшие женщины узнали об этом от своих дочерей. Все были уверены, что Уоми бежал. А раз бежал, значит, боится. Если боится, значит, Пижму сильнее Уоми, и надо смотреть в глаза Пижму. Но вот Уоми неожиданно вернулся. Его встретили в полном молчании. В этом молчании скрывалось прежде всего величайшее любопытство. Скорее узнать, как встретятся двое и кто из этих двоих возьмет верх. Как только Уоми ступил в круг людей, сидевших у костра, глаза молодых вспыхнули восхищением. Уоми шел как победитель. Он высоко нес свою красивую голову. Походка его была легка, глаза сияли торжеством. Бронзовый клинок торчал у него за поясом. Мать Гунда еле поспевала за ним. Она сгибалась под тяжестью дорожного мешка, а в руках несла длинный лук, рыболовное копье и другое оружие сына. Белая лайка, навострив уши, бежала сзади. Уоми прошел прямо к камню, на котором сидел Пижму, окруженный более молодыми охотниками. «Дед Пижму», — сказал он, улыбаясь, — «вот умер Мандру, и наши старики признали тебя старшим». Уоми думал всю ночь и захотел навестить отца. Уоми и Гунда ходили к самому Дабу. Они говорили с ним. «Гунда, скажи, кого ты видела у священного дуба?» «Видела большую сову», — сказала Гунда. «Это была его душа. Она вышла изо рта».